Я лег на софу и уставился в потолок. Потом вошла Эмили. Я ее заметил и подумал, что она направляется в прихожую, но она стала возиться в дальнем углу с музыкальной аппаратурой. В комнату полились чувственные аккорды струнных, меланхолические вздохи духовых и голос Сары Воин, певшей возлюбленного. «Love a man. Oh, where can you be?» Песня, написанная Джимми Дэвисом, Роджером Рамиресом и Джеймсом Шерманом в 1941 году для Билли Холидей. Сара Воин впервые исполнила свою версию в 1945 году, причем в записи принимали участие Дизи Гиллеспи и Чарли Паркер. Также песня исполнялась Эллой Фицджеральд, Эттой Джеймс, Барбарой Стрейзанд и многими другими. Мне сделалось спокойно и приятно. Сопровождая кивками медленный ритм, я закрыла глаза. Мне припомнилось, как много лет назад в колледже у Эмили мы с нею больше часа спорили о том, правда или нет, что Билли Холидей всегда исполнял эту песню лучше, чем Сара Воин. Тронув меня за плечо, Эмили протянула мне бокал красного вина. Поверх делового костюма на ней был надет фартук с оборочками. Себя она тоже взяла бокал, села на дальний край софы у меня в ногах и сделала глоток. Потом с помощью пульта управления приглушила звук. «День был просто ужас», — проговорила она. «Я не о работе, хотя там все вверх дном. Я об отъезде Чарли и обо всем вообще. Не думай, будто мне это не обидно. Между нами не лады, а он улепетывает за границу». И в довершение всего ты наклюкался сверх всякой меры. Эмили протяжно вздохнула. «Нет, что ты, Эмили? Все не так плохо, как ты думаешь. Прежде всего, Чарли просто души в тебе не чает, а я... У меня все прекрасно, ей-богу, прекрасно. В раке. Нет, в самом деле, я прекрасно себя чувствую. Я о том, что Чарли якобы души во мне не чает. А вот что». Но если ты считаешь это врагами, ты очень и очень ошибаешься. Мне ведь известно, Чарли влюблен в тебя как никогда. Откуда ты можешь это знать, Реймонд? Я это знаю потому... Ну, прежде всего, он сам что-то такое говорил мне за ланчем. Может, не в точности этими словами, но я так понял. Слушай, Эмили, я знаю, у вас сейчас непростые отношения, но ты, пожалуйста, помни о главном. А именно, что Чарли по-прежнему очень тебя любит. Эмили вновь вздохнула. Знаешь, я 100 лет не слушала эту пластинку. Из-за Чарли. Когда я включаю подобную музыку, он тут же начинает ворчать. Мы ненадолго замолкли, слушая Сару Воин. Во время инструментальной паузы Эмили сказала, «Наверное, Реймонд... Тебе у нее больше нравится другая версия той же песни, только под фортепиано и бас?» Я не ответила, лишь немного приподнялся, чтобы было удобнее пить. «Спорю, это так», — продолжала Эмили. «Тебе больше нравится другая версия, правда, Реймонд?» «Ну, не знаю. Честно говоря, я не припоминаю эту другую версию». Я почувствовал, что Эмили отодвинулась на край софы. Ты это не всерьез, Реймонд. Хочешь, смейся, но я в последнее время редко слушал такого сорта музыку. Собственно, у меня почти все выветрилось из памяти. Даже не назову точно, что это за песня. Я слегка усмехнулся. Но, наверное, усмешка вышла не вполне естественной. Что ты такое городишь? В голосе Эмили внезапно прорезалось раздражение. Это просто смешно. Забыть ты мог только в одном случае, если тебе сделали лоботомию. Воды немало утекло, все меняется. О чем ты говоришь? В этих словах мне послышалась нотка испуга. Не может все так сильно поменяться. Мне до зарезу нужно было сменить тему. И я произнес, очень жаль, что у тебя на работе все вверх дном. Эмили никак на это не отозвалась. И что ж ты хочешь сказать?»